Александр Александрович Блок. Голос русского символизма. 28 ноября 1880 года, Санкт-Петербург. 7 августа 1921 года, Санкт-Петербург. В детстве Сашу домашние называли Бибой. Он рос в атмосфере любви и творчества, был ранимым и чувствительным ребенком. В 11 лет мальчик поступил в Санкт-Петербургскую Введенскую мужскую гимназию. Одним из его любимых предметов в то время была латынь. А вот русская словесность так и не стала его фаворитом. Преподаватель вечно требовал от учеников глупой зубрежки, не пытаясь углубиться в предмет, что категорически не устраивало мальчика. Немало веселых деньков своего детства Биба Блок провел в усадьбе Шахматова, которая принадлежала его дедушке. Там наш гениальный мальчик ставил любительские спектакли для своих родных и близких. Он всерьез задумывался об актерской карьере. Блок обожал театр точно так же, как поэзию. Стихи же он стал сочинять довольно рано, в 5 лет. Вместе с двоюродными братьями Саша Блок даже выпускал рукописные журналы. Творческие изыскания в нем всегда поддерживала мать, в которой юный поэт всегда находил опору. Удивительно, что Блок все же решил связать свою профессиональную деятельность с правом и сначала поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Однако страсть к поэзии он так и не смог побороть и в итоге перевелся на филологический факультет, который окончил с великолепным результатом. В юности Блок много думал о том, что такое идеал, красота и любовь. И свою любовь он встретил. Это была дочь гениального химика Менделеева. Она стала супругой поэта и его музой. И именно Любови Дмитриевне он посвятил необыкновенно романтический цикл стихов о прекрасной даме, где она олицетворяла собой таинственную деву-небожительницу. В это время Блок вошел в круг поэтов-символистов. Символизм — одно из поэтических течений начала XX века. Название произошло от греческого слова «символон», что означает «символ», «знак». Главный смысл этого направления — некий скрытый образ, тайна, которая зашифрована в словах. Часто поэты, предпочитающие это направление в своем творчестве, обращались к мистике, потустороннему миру. Среди представителей символизма можно встретить имена Александра Блока, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Константина Бальмонта. Родной город тоже стал для поэта предметом поэтической фантазии, как в стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет». Блок прожил в Санкт-Петербурге всю жизнь, и сегодня у гостей культурной столицы есть возможность окунуться в быт поэта, посетив музей-квартиру, в которой он проживал. Сашенька с детства был натурой увлеченной. Его расположение духа славилось частой переменчивостью и излишней эмоциональностью. Это отображалось и в его поэзии. «Ласточки революции» не оставили равнодушным молодого творца. Он отдалился от расплывчатых образов символизма, стал писать про страсти человеческой натуры, что может прослеживаться в таких произведениях, как «Балаганчик», «Город», «На поле Куликовом». Прекрасная дама уступила место туманной незнакомке, реальной женщине с большим жизненным опытом и своими тайнами. «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить». Александр Александрович Блок. В 1909 году Блок вместе с супругой отправился в Европу. И это путешествие также очень повлияло на поэта и отразилось в цикле «Итальянские стихи». Этот период стал очень плодотворным для Блока. Были выпущены сборник «Ночные часы», поэма «Роза и крест», а также автор продолжил работу над поэмой «Возмездие», над которой трудился 11 лет. Первая мировая война стала для Александра потрясением. Он называл ее пошлой и низкой, но при этом тоже в ней участвовал. Работал табельщиком в инженерно-строительной дружине, трудившейся в тылу. Как человек тонкой организации души, он многое предчувствовал, думал о судьбе своей страны и надвигающейся катастрофе. Он написал циклы «Ямбы» в 1914 и «Родина» в 1916 году, а потом взял перерыв в творческой деятельности, который закончился лишь с приходом революции. Блок думал, что перемены нужны России, а поэтому воспринял смену власти с энтузиазмом. Однако поэт пророчески ощущал, что любой слом власти приведет к огромным жертвам. Дикая стихия, неизбежность, тайна отображены в его канонических поэмах «12» и «Скифы». Они символично стали последним всплеском творческой энергии гениального поэта Серебряного века. Вот таким чувствительным, мистическим, талантливым, выдающимся был наш мальчик Александр Блок. Поэтический голос одной из самых сложных эпох России.